Прямая линия приведет вас к шоссейной дороге. Примерно через милю мы увидели шоссе. Не приближаясь к нему вплотную, я стал двигаться к северу. Теперь я сам охотился за добычей, за такси, которое отбилось от стада. Адмирал тихо шел по полянке, усыпанной листьями, когда я внезапно услышал теперь уже знакомый треск радио в такси и голос шофера, отвечавшего в микрофон. Я в два прыжка приблизился, соскочил и привязал адмирала к молодому деревцу поблизости. Затем я взобрался вверх по веткам. Немного впереди я увидел белый дорожный столб с четырьмя указателями, и около него такси. Видна была только крыша и верхняя часть стекол. Остальное было скрыто густым подлеском. Мой старый друг, сосновый лес, остался справа в зеленоватой дымке. Я слез с дерева и нащупал в кармане сверток с монетами. Я нашел также два куска сахару, которые и предложил адмиралу. Он нежно выдохнул воздух и взял сахар с ладони. А я также нежно потрепал его и благословил Сциллу за такой подарок. Отсюда мне легко было пробраться незамеченным к перекрестку. Но когда, выглянув из кустов, я, наконец, ясно разглядел машину, шофер уже не сидел в ней. Это был молодой, смуглолицый парень в ярко-синем костюме. Он стоял на перекрестке, широко расставив ноги и позвякивая монетками в кармане. Он осмотрелся и зевнул. Опять послышался звук зуммера, но шофер не обратил внимания. Я хотел подкрасться к нему и сбить его с ног, прежде чем он заметит меня. Но он неторопливо высморкался и стоял посреди дороги лицом ко мне. Я проклинал его и вынужден был терпеливо ждать. Внезапно он уверенно пошел в моем направлении. На секунду я подумал, что он увидел меня, но это было не так. Он остановился у кустов папоротника, росших прямо передо мной, и повернулся ко мне спиной. Конечно, было нечестно нападать на человека в такой момент. Я чувствовал, что улыбаюсь, когда вылезал из-за кустов, но нельзя же было упускать случай. Я сделал три быстрых шага и ударил. И сверток пенсов в носке глухо звякнул у него на затылке. Он потерял сознание и упал. Я подхватил его подмышки и перетащил туда, где стоял адмирал. Действуя как можно быстрее, я отодрал от попоны всю ее коричневую обшивку, попробовал ее на прочность. Она оказалась достаточно крепкой. Вытащив из кармана брюк перочинный нож, я разрезал ее на четыре ленты и двумя связал шоферу лодыжки и колени. Затем я подтащил его ближе к дереву, вывернул ему руки за спину и крепко связал их в запястьях. Четвертым куском я натуго прикрутил его к дереву. Я ощупал его карманы. Единственным его оружием был металлический кастет с шипами, который я переложил в собственный пиджак. Он начал приходить в себя. Его туманный взгляд переходил с меня на адмирала и обратно. Когда, внезапно поняв, кто я такой, он шумом вдохнул воздух. Он не отличался могучим телосложением и, как я убедился, храбростью. Вид лошади, стоявшей так близко от него, казалось, беспокоил его больше, чем его положение пленного и шишка на голове. — Он наступит на меня! — заорал он, в ужасе разевая рот и обнажая пожелтевшие от никотина дешевые искусственные зубы. — Он очень разборчив в этом смысле, — сказал я. — Убери его! Убери же его отсюда! — крикнул он. От этого шума адмирал начал проявлять беспокойство. Не шуми.